Жало. По лицам этих людей я понял, что им по-настоящему страшно. «Похоже, мы окружены», — мрачно сказал Коктебель, подходя к окну. «Держи дверь, они будут напирать с той стороны». «Наступает финальный этап этой драмы», — меланхолично произнесла Массандра, подливая себе чаю. «Не слушай ее, держи дверь», — прокричал Коктебель. «Подопри чем-нибудь». Из-за стен, причем со всех сторон помещения, слышался топот. Вначале мне показалось, что собравшаяся там толпа просто ходит вокруг нас, и было похоже, что народу собралось действительно немало. Я слышал и еще один звук, показавшийся странным и жутковатым. Больше всего он был похож на стон, надрывный, непрекращающийся. «Это единственный выход?» — крикнул я. «Конечно нет, но те давно заставлены. Видишь, за шкафом одна дверь, за другим еще одна. Нам не впервые здесь обороняться». Я схватился за стол и, не обращая внимания ни на книги, ни на чашки, ни на рукописи, потащил его к двери. «А если они прорвутся, вы будете стрелять?» «Конечно!» — откликнулся Коктебель. «Бывает, сжигаем их гадов дотла, чтоб ничего от них не осталось. Но теперь не тот случай, надо просто отбиться». «А это гуманно?» — спросил я. «Не понял», — искренне ответил он. «Ну, вы говорили, что они люди, что они не отмерли. Гуманно ли отстреливать живых людей?» Мужчина разочарованно махнул рукой и бросил женщине. «Ответь ему!» Массандра опять вздохнула. Она вела себя странно, сохраняла спокойствие, пила чай, словно и не было никакой зомби-атаки на их старую башню. Вместо того, чтобы нам чем-то помогать или хотя бы прятаться, она продолжала неторопливый разговор. «Это гуманно по отношению к тем, кто мог бы о них что-то узнать. Понимаете, нам Юниверсум не прощает ошибок. Мы не можем допустить серьезности. Здесь все должно быть просто так». «Опубликуй!» — раздался громкий рев из-за стен, сменивший стон. «Опубликуй! Опубликуй!» Зомби стучали по стенам, шатали их, колотили руками и ногами в дверь. Мне становилось страшно. «Дайте мне шанс!» — раздалось совсем рядом со мной, и я заметил, как распахнулась дверца шкафа. «Дайте мне маленький шанс!» «Ну, посмотрите на него!» — воскликнула Массандра. «Как он серьезен! Он отвратительно серьезен!» Я снова взглянул на несчастного зомби, у которого в жизни случилось, кажется, все, что могло. И падение с регализацией, и коварный реагент, и даже публикация была. И что с ним стало теперь? Пена изо рта, глаза, лишенные осмысленности, трещины по телу, землистое лицо. Намордник, руки за спиной, комкающая рукопись. Да уж, он действительно был серьезен и отвратителен. «Вы же понимаете, если мы его отпустим», — начала женщина. Можно было не продолжать, но она продолжила. «И что же, мне самой подаваться в реагенты?» «Ничего, мы справимся», — прервал ее Коктебель. «Правда ведь?» «Правда», — уверенно ответил я. «Держитесь». Я видел, как желтые грязные руки с отлупившимися ногтями и висящими на оголенных жилах пальцами тянутся в окно. Мужчина нещадно бил их книгами, дробовиком, наматывал ярко-красное жало на руку и ударял головы атаковавших об угол окна. Головы крошились, из них вытекала мутная жижа, заливала бумагу. «Опубликуй!» — не унимались остальные. «Опубликуй!» Дело становилось плохо. Я не хотел погибать за этих людей и их старые башни, новые юниверсумы, планиверсумы. Но я оказался заперт тут. Все, что мне оставалось, сильнее прижимать к себе лампу. Вдруг ее заметят. Вдруг с ней не тронут. «Опубликуй!» Потом ее прорвали, нашу хлипкую оборону. Стол сложился будто картонный. Меня оттолкнули, и я упал. Коктебель стрелял в них, бился в рукопашную. Женщина нещадно выливала на их лица кипяток, била портретами благообразных пережитков. Но так не могло продолжаться долго. Силы были, очевидно, неравны. Я увидел, как стремительно зомби выпустил огромный язык жала и, обмотав вокруг шеи мужчины, резко развернул того и приблизил к себе. Коктебель ничего не успел сделать. Он схватился за язык и хрипел, но зомби взял его обеими руками за голову и резко крутанул. Спустя мгновение жало свернулось, словно строительная рулетка в руках моего папы, и исчезло в гнилом рту зомби. Напоследок он облизнулся. Массандра сидела бледная и не шевелилась. На стол перед ней упала стопка бумаг. «Ставь в ближайшую башню», — твердо сказал зомби. Потом она плакала. Опустившись на колени возле павшего Коктебеля, она гладила его лоб, сжимала неподвижную ладонь. «Это мир!» — рыдала она. «Это наша старая башня! Мы стоим на этом! Я не могу, не могу! Я люблю тебя!» «Не вы ли здесь затеяли все это выхолащивание любви?» — вдруг подумал я. «Но разве такое скажешь, тем более в тот момент?» Я решил не размышлять, а действовать. Схватив огромный портфель, набитый бумагами, с размаху ударил зомби по голове. Но тот извернулся и выхватил портфель из моих рук. Все, что я успел подумать, — это конец. Но нападавший, бросив хищный взгляд, тут же потерял ко мне интерес. Он схватил Массандру за руку и громко повторил требование. «Ставь ближайшую башню!» Затем резким движением открыл портфель и начал вышвыривать скопившиеся там бумаги. «Он переполнен!» — завопила Массандра. «Что вы делаете? Портфель переполнен!» «Это ненадолго!» — рычал зомби. Освободив портфель, он принялся набивать его новыми листами, которые принес с собой. «Вот теперь он будет переполнен по-настоящему!» Но его планам не было суждено сбыться. Сразу несколько других зомби набросились на него сзади, повалили на пол, принялись грызть и кусать его, отрывая куски тела. Довершив расправу, они схватились за портфель и, расталкивая друг друга, запихивали в него все новые и новые листы. «Ты будешь публиковать!» — ревели они. Завязалась драка. Зомби рычали, кусали и били друг друга, отрывали головы, руки, ломали хребты. Наконец они разорвали портфель в клочья и принялись разбрасывать листы по столу. Каждый стремился всунуть их плачущей Массандре, но только свои, те, что принес с собой, параллельно вырывая из ее рук чужие, и тут же уничтожая их. Скрипнула дверца шкафа, и связанный зомби в наморднике принялся, смешно подпрыгивая, будто пружиня от земли, скакать. Но озверевшая толпа схватила его за волосы и, сильно ударив несколько раз о шкаф, а потом о стену и убедившись, что тот не подает признаков жизни, отшвырнула от себя с такой силой, что тот перелетел через всю комнату. Женщина пыталась схватить дробовик с пола, но ее руки дрожали, тело трясло, а глаза застилали слезы. Я понял, эти твари будут драться и уничтожать друг друга, пока не останется только один. Мне было плевать, кто это будет, но процесс нужно было ускорить. Я боялся, что женщина не доживет до конца. «Наступает финал этой драмы», — вспомнил я ее слова и выстрелил. «Еще, еще! Нате, суки, вот вам Юниверсум! Вот вам, вот вам, вот вам!» Краем глаза я увидел, что Массандра забилась в угол и смотрит, заваленная кусками бумаги и обрывками книг. А потом стрелять стало нечем. «Пора выбираться», — соображал я. «Где мои все? Где Инкерман, Феодосия? Я должен их еще увидеть! Должен, должен!» Я развернул дробовик, схватил другой стороной и принялся их бить, не глядя, не разбирая и не желая ни глядеть, ни разбирать. «А ты пишешь?» — услышал я словно издалека. «А? Пишешь?» Я понял, что уже довольно долго как будто был где-то не здесь. Орудовал ногами, кулаками, бил, кромсал. И теперь я лежал на полу и видел перед собою лицо. Надо мной нависал зомби, последний. Кажется, всех остальных мне удалось уложить. «Пишешь, а? Отвечай, пишешь?» Я приподнялся на локтях и сплюнул. Изо рта вытекала кровь. «У меня миссия. Я несу лампу». «Сейчас!» — прошипел зомби. «Счастливый!» Он швырнул на стол стопку рукописей и быстро вышел за дверь. Я лежал и слушал, как плачет, вздрагивая Массандра. «Нам недолго осталось», — наконец прошептала она. «Почему вы не уйдете наверх?» Я встал и теперь пробовал идти. Получалось с трудом, я шатался, тошнило и хотелось спать. «Вот моя лампа», — сказала она и показала на журнал «Старая башня», потрепанной, залитой кровью и слизью. «Не понял. Она растворилась здесь. С каждой страницы ее свет. Ее уже никуда не вставишь, но она есть. Вот она!» Женщина глотала слезы. «А зомби питаются светом и производят мрак». «Мне нужно идти», — сказал я тихо. «Все будет в порядке», — ответила она. «Это не твоя борьба, да и не борьба вовсе. Они еще вернутся, но с этим ничего не сделать. Я нужна им, меня не тронут». Она повторила это еще несколько раз, словно убеждая, заклиная себя. «Не тронут». Пока я пробирался между телами, завибрировал «What the fuck». «Замучили зомби?» — писал Инкер. «Тогда тебе пора к нам». И снова эти желтопузики в конце каждого слова. Но того, кто только что отбивал атаку зомби, ими вряд ли можно было развеселить. «Тут странные люди», — продолжил Инкер. «Один такой лысый, и с ним бородач. Я спасался от зомби, и они пустили к себе. Знаешь, что удивительно? Они передают тебе привет. Вы что, знакомы?» «Куда идти?» — напечатал я. Не было сил юморить, подкалывать Инкера, писать, как я рад ему, а я был, конечно, рад. Но тут же понял, что и этот короткий вопрос был зря, ведь я знал правила башни и многократно испытывал их на себе. Когда ей нужно, она выведет сама. Главное, чтобы ей было нужно.